Кир Булычев. Убежище. Часть первая. Испытание Севы Савина. Глава первая. Сева Савин в лагере «Елочка». Шел к концу третий день смены в лагере «Елочка». Этот лагерь с незапамятных времен назывался «Елочкой» по прозвищу «Палочка». Когда-то он был пионерским, и сюда возили Севину маму и многих из ее нынешних сослуживцев. Теперь его называют оздоровительным. Второй отряд играл в волейбол. Конечно, не весь отряд, а только те ребята, которые умели играть. Было уже не жарко, пахло теплой пылью и цветами. Солнце опустилось к вершинам елей, вот-вот на них напорится, и било в глаза команде слева. Сева Савин не играл. Он сидел на длинной скамейке вместе с болельщиками, но не кричал, не свистел, не переживал, потому что ему надо было подумать. Ведь он так и не понял, почему у двери автобуса, на котором они ехали в лагерь, его перехватила неприятная старуха в армейском камуфляже и строго прошептала: «Предупреждаю, не смей смотреть на лягушек. Ты меня понял, бездельник? А то беды не оберешься». В этот момент сверху спикировала оса. Она кинулась на бабушку, но та ей не поддалась и стала отмахиваться когтистыми руками. «Пришибу!» — рычала она. «Шибу!» Оса уворачивалась и, пролетая мимо лица Севы, успела пискнуть: «В болоте твое счастье, принц!» Но тут старуха все же сбила осу, а Севу начали толкать сзади, чтобы он поскорее залезал в автобус. Так он и не узнал, чем кончился спор старухи с осой и при чем тут болото. Другой на месте Севы сошел бы с ума от страха и удивления. Но Сева особенный человек. Когда-то еще ребенком он прочел книжку, в которой говорилось, что сказочные существа в самом деле существовали и даже правили нашей планетой. Но потом наступил ледниковый период, и они все вымерли. А память о них осталась. Сказки и легенды — это не выдумки, а воспоминания людей о древней жизни, когда волшебство правило миром. Больше того, Сева был уверен, что не все сказочные существа вымерли. Кое-кто смог пережить тяжелые времена, затаившись. Теперь им власть над миром не вернуть, хоть некоторые и стараются. Но они существуют, только не попадаются каждому на глаза, как тигры в летней тайге. И если человек это понимает и не трепещет перед каким-нибудь колдуном-перестарком, он может неплохо устроиться в жизни. По крайней мере, интересно. Только спешить не надо. Это не значит, что Сева был расчетливым, осторожным и предусмотрительным молодым человеком. Наоборот. Он был страшно легкомысленным выдумщиком, и если бы волшебников не было на самом деле, он бы их изобрел. И кое-кому рассказал бы, что у него есть друг-чародей, который обещал его взять в субботу на Кассиопею. Если ты во что-то веришь, вернее, не веришь, а просто знаешь, что эта штука существует, то, конечно, тебе легче ее увидеть. Другой пройдет мимо ведьмы, превратившейся в статую работы скульптора Перепелли, и подумает: что-то много в городе стало уродливых железяк. А Сева поздоровается с ведьмой, но если она спросит, как пройти к ближайшему детскому саду, никогда ей не скажет или пошлет ее в зоопарк, потому что если ведьме дать волю, она примется пить кровь у детишек. Впрочем, Сева давно уже не встречал ведьм, если не считать их соседки по подъезду Анюты Бородуевой. Но о том, что она ведьма, никто и не подозревал, даже она сама. Она часто спрашивала у своей тихой, мирной и неволшебной сестры: «Инна, правда я хорошая?» И Инна всегда с ней соглашалась. Ведь куда приятнее иметь добрую сестру, чем настоящую ведьму. Сева Савин сидел на длинной узкой скамейке вместе с болельщиками. Рядом сидела красивая Ванесса, первая красотка лагеря, которую на самом деле зовут Люсей Пузырёвой. Она закричала «Ура!», потому что Гриша Сумской наконец-то попал по мячу и зафигачил его далеко в аут. Конечно, Севе хотелось поговорить с Ванессой, хотя он понимал, что выбрал для этого самый неудачный момент. И все же он спросил ее: «Удивляешься, чего я на площадку не вышел?» «Ничему я не удивляюсь», — ответила Ванесса. Она глаз не могла оторвать от Гриши Сумского, про которого Даша Блюм, по прозвищу Лолита, говорила: «Одни мускулы, даже смотреть противно». Про Севу она этого не говорила, но и не смотрела на него. «Мне запретили гасить», — вздохнул Сева. «После моих ударов мечи, как правило, лопаются, а если попаду в человека, то возможны травмы. Однажды в 6 классе я убил одного парня. Его еле откачали. 3 недели в реанимации. Теперь ездит в коляске». «Кто-то тебе, может, и поверит», — сказала Ванесса, не поворачивая головы, словно ей не было любопытно. «Но этой дурой буду не я». Тут она ахнула, потому что Гриша не дотянулся до меча. «У меня трудное прошлое», — признался Сева. «Я рос без отца, мать хотела сдать меня в интернат. Но предчувствие подсказало мне поехать в лагерь Ёлочка, потому что я могу встретить здесь одну герлу, которая меня поймет». «И кто же эта красотка?» — спросила Ванесса, глядя на площадку. «Догадайся с 3 раз», — предложил Сева. Ванесса сердито мотнула головой, чтобы ее рыжеватые кудри рассыпались по плечам, как у Мерлин Монро. Она думала, что они с Мерлин похожи. Тут игра кончилась поражением наших, потому что Гриша Сумской умудрился угодить при подаче в сетку. На него никто и смотреть не хотел, а он подошел к Ванессе и сказал: «Ветер в правый бок. Я немного не рассчитал». Откуда ни возьмись, появилась Лолита и громко сказала: «Ветер не поможет тому, у кого руки кривые». «Некоторым лучше помолчать», — сказал Гриша. Он не выносил критики, и это понятно. Когда он только рождался на свет и не весь еще вышел из мамы, медсестры, акушеры и врачи закричали, что такого красивого у мальчика они никогда не видели. Девочкам всегда хотелось о нем заботиться, дать списать или подсказать на контрольной. Математик Дмитрий Фадеевич говорил поклонницам Гриши: «Сейчас я продиктую условия задачи, а Миленкину и Топуридзе попрошу покинуть класс и ближайший час провести в библиотеке. Прочтите там историю возвышения Жанны д'Арк. И чтобы до конца урока не возвращаться». «А что вы нам поставите?» — спрашивала бойкая Топуридзе. 3 с плюсом», — начинал торговаться математик. «По 5 с минусом», — отвечала Топуридзе, а Миленкина шмыгла носом, чтобы показать, что она вот-вот зарыдает. Так что быстро сходились на твердой 4. И тут подавал голос Гриша Сумской: «А может, лучше мне сходить в библиотеку? Я как раз собирался почитать что-нибудь о Жанне д'Арк». Вот с таким человеком судьба столкнула Севу Савина. Причем Гриша, как всегда, был окружен союзницами и друзьями, а Сева одинок. «Тут один ребенок, сказала Ванесса, — утверждал, будто может зашибить человека волейбольным мячом. Ему даже запрещают играть в волейбол. Разве так бывает?» Гриша сдержанно засмеялся, а Сева заметил: «Кстати, мне и в футбол врачи играть не советуют». Девочки смотрели на Гришу. Они ждали, что он поставит Севу на место. Гриша рад был бы поставить Севу на место, конечно же. Сева нагло врал. К тому же Гриша мог расправиться с ним одной левой. Но Гриша на самом деле был задумчивым, рассудительным и осторожным подростком. Он знал, что внешность бывает обманчивой. 99% было за то, что Сева в жизни толком по мячу не ударил, но всегда оставался 1%. Вот его всегда полезно учитывать. «Некогда мне с тобой прохлаждаться», — сказал он Севе, и отправился в столовую. У Гриши была слабость. Он любил поесть. А так как его обожали поварихи, подавальщицы, судомойки и диетические сестры, то он не забывал заглянуть перед обедом на кухню, чтобы проверить, любят ли его еще кухонные работницы. а после обеда и тем более перед ужином заходил туда снова, чтобы убедиться, что о нем еще не забыли. И никогда не ошибался. Ванесса с Лолитой переглянулись и сделали вид, что сами прогнали Гришу, а Севы здесь вовсе не было. Сева вслед им крикнул: «А купаться пойдете?» Девочки даже плечами не пожали. Как шли, так и ушли.